Глава 13. Восставший из мертвых. В темные века, до рассвета эры движения, на испещренных вулканами равнинах Европы воевали друг с другом империи кочевников. Они и создали сталкеров. Собирали на полях сражений убитых воинов и возвращали им подобие жизни, сращивая их нервную систему со сложными аппаратами Олдтека. Империи те давно забытые, а ужасные воскресшие мертвецы нет. В детстве Том играл в сталкеров в сиротском приюте гильдии, шагал на прямых ногах, выставив вперед руки, и орал: «Я сталкер! Уничтожить!» Пока мисс Пим не запретила ему шуметь. Но он никак не ожидал, что встретит настоящего сталкера. Краденый воздушный шар летел на восток. Том трясся, сидя в качающейся корзине. Он повернулся к Эстер боком, чтобы она не заметила мокрое пятно на штанах, и сказал: «Я думал, они все давным-давно умерли. Погибли в боях или обезумели и поубивали друг друга». «Все, кроме Шрайка», — ответила Эстер. «И он тебя знает?» «Конечно, знает. Мы с ним старые друзья». Они познакомились на утро после смерти ее родителей. В то утро, когда она очнулась под шелест дождя на берегу охотничьих угодий, не понимая, как она здесь очутилась. Голова болела ужасно. Эстер не могла ни пошевелиться, ни собраться с мыслями. Поблизости остановился самый мелкий и дрянной городишко, который только можно представить. С него по сходням и приставным лестницам спускались жители с большими плетеными корзинами за спиной. Они рылись в мусоре, принесенном прибоем, а потом возвращались, набрав полные корзины хвороста и разных обломков. Несколько человек подняли и унесли лодку, а вскоре обнаружили и саму Эстер. Двое горожан подошли и уставились на нее сверху вниз. Один типичный мусорщик, низкорослый и чумазый. В корзине у него лежали три части старого жука. Посмотрев на Эстер, этот тип отступил в сторону, сказав своему спутнику: «Извините, мистер Шрайк, я думал, она сгодится для вашей коллекции, а она таки из плоти и крови». Он ушел, разглядывая мусор под ногами. Эстер его больше не интересовала. Он подбирал только то, что можно продать. А кому нужен полумертвый ребенок? Вот старые шины от жуков — дело другое. Второй так и остался стоять над Эстер. Немного погодя, он наклонился и коснулся ее лица, и она почувствовала под его перчатками холодное железо. Только тогда она сообразила, что это на самом деле не человек. Когда он заговорил, голос его звучал так, словно жестяной щеткой скребут по классной доске. «Тебе нельзя здесь оставаться, девочка», — сказал он, перекинул ее через плечо и понес в город. Город назывался Строул. Там жили полсотни суровых, пропыленных насквозь мусорщиков. Они тащили предметы Олдтека всюду, где только могли их найти, а когда не могли, разгребали отбросы крупных городов. Шрайк жил с ними, но не занимался сбором мусора. Если из какого-нибудь мегаполиса удирал преступник, Шрайк выслеживал его на поверхности и отрезал голову, которую потом тщательно консервировал. Встретив снова тот же мегаполис, он сдавал голову властям и получал награду. Эстер так и не поняла, почему он не поленился ее спасти. Точно не из жалости. Это чувство Шрайку было неведомо. Нежность он проявлял только когда возился со своей коллекцией. Он обожал старинные механические игрушки и всяческие автоматы. Скупал все, что приносили ему встречные мусорщики. Его развалюха в Строуле была битком набита подобными устройствами. Механические звери, рыцари в доспехах, заводные солдатики с ключом в спине и даже ангел смерти в человеческий рост, снятый с каких-то затейливых башенных часов. Но любимые экземпляры все изображали детей или женщин, прекрасных дам в побитых молью нарядах и хорошеньких девочек и мальчиков с фарфоровыми личиками. Шрайк ночи напролет терпеливо разбирал их, чинил, изучал хитроумные механизмы, будто надеялся через них понять свое собственное устройство. Иногда Эстер казалось, что она тоже часть его коллекции. Может, ее увечья напомнили ему его собственные раны, полученные на полях сражений забытых войн, когда он еще был человеком. Она делила с ним кров 5 долгих лет, пока ее лицо не зажило кое-как, став уродливой вечно нахмуренной маской. Медленно возвращались воспоминания. Некоторые были удивительно четкими. Волны, набегающие на берег дубового острова. Мамин голос, ветер, пахнущий мокрой травой и навозом. Другие были смутными и непонятными. Они обрывками мелькали в мозгу, когда Эстер уже засыпала, или всплывали неожиданно, заставая ее врасплох, пока она бродила среди безмолвных механических фигур в доме Шрайка. Кровь на звездных картах, звон металла, узкое красивое мужское лицо с серыми, как море, глазами. Эти осколки памяти приходилось бережно собирать и соединять друг с другом, совсем как детали механизмов, найденные в мусоре. Однажды при ней кто-то стал рассказывать о великом Таддеусе Валентайне. И тогда осколки сложились в картину. Эстер узнала имя. Это было имя человека, который убил ее маму и папу, а ее саму превратил в страшилище. Она сразу поняла, что должна сделать. Тут и думать было не о чем. Эстер пришла к Шрайку и сказала, что хочет найти Валентайна. «Нельзя!» — коротко ответил Шрайк. «Тебя убьют!» «Тогда идем со мной!» — попросила она, но Шрайк не захотел. Он слышал о Магнусе Кроме с его увлечением всякой техникой. Шрайк считал, что если попадет в Лондон, инженеры из гильдии навалятся на него всей толпой, схватят и разрежут на кусочки, которые потом будут изучать в своих лабораториях. «Нельзя!» — только и твердил он. А Эстер все равно ушла. Дождалась, пока Шрайк займется механизмами, вылезла в окно, спрыгнула с палубы Строула и отправилась пешком по зимней поверхности с ворованным ножом в кармане, чтобы найти Лондон и отомстить. «С тех пор я его не видела», — сказала она Тому, дрожа от холода в корзине угнанного воздушного шара. «Когда я ушла, Строул был на берегу Англичанского моря, а теперь вдруг Шрайк работает на Магнуса Крома и хочет меня убить. Тупость какая-то». «Может, ты ранила его чувства, когда убежала?» — предположил Том. «У Шрайка нет никаких чувств», — сказала Эстер. «Когда из него делали сталкера, все чувства и воспоминания вычистили». «Она так говорит, как будто завидует ему», — подумал Том. По крайней мере, от звуков ее голоса он немного успокоился и перестал трястись. Он сидел и слушал, как ветер свистит в стропах. Среди облаков на западе виднелось черное пятно, наверное, дым над воздушной гаванью. Сумели там погасить пожар или город воздухоплавателей уничтожен? И что с Анной Фанг? Шрайк, наверное, убил и ее, и всех ее друзей. Веселая добрая летчица умерла так же, как родители Тома. Как будто на нем проклятие, убивающее всех, кто хорошо к нему относится. Зачем только он повстречал Валентайна? Сидел бы себе спокойно в безопасности в музее. «Может, она жива?» — сказала вдруг Эстер, словно догадалась, о чем он думает. «Мне кажется, Шрайк просто играл с ней. Он даже когти не выпустил». «У него есть когти?» «Если она не слишком сильно ему мешала, он не стал бы возиться, убивать ее». «А воздушная гавань?» «Если повреждения серьезные, она, наверное, спустится на землю для ремонта». Том кивнул. И вдруг ему пришла в голову обнадеживающая мысль. «Может, мисс Фанг будет нас искать?» «Не знаю», — сказала Эстер. «Шрайк точно будет». В ужасе Том оглянулся назад. «Зато мы летим в ту сторону, где Лондон», — утешила Эстер. Том осторожно заглянул через край корзины. Внизу пуховой периной раскинулись облака. Невозможно разглядеть, где находится шар и куда несет его ветер. «Откуда ты знаешь?» — спросил Том. «По звездам? Откуда же еще?» — ответила Эстер. «Меня мама научила. Помнишь, она тоже была летчицей. Она по всему миру летала, даже в Америке была один раз. В неисследованных местах, для которых еще не составили карты, приходится ориентироваться по звездам. Смотри, вон полярная звезда, а вон то созвездие древние звали Большой Медведицей. Сейчас его обычно называют городом. А если править так, чтобы то созвездие было по правому борту, мы будем знать, что движемся на северо-восток». «Их так много», — сказал Том, стараясь проследить, куда указывает ее палец. Над облаками, где небо не заслоняли ни дым городов, ни пыль поверхности, ночь сверкала миллионами холодных сияющих точек. «Я и не знал, что звезд так много. Каждая из них, как наше солнце, только очень далеко в космосе, за тысячи и тысячи миль от нас», — сказала Эстер. Тому почудилось, что она гордится, что может показать ему свои знания. «Только некоторые из них совсем даже не звезды, а искусственные луны. Их древние запустили на орбиту много тысячелетий назад, и они до сих пор летают вокруг старушки Земли». Том вглядывался в сверкающую тьму. «А это что?» — спросил он, показывая на яркую звездочку на западе, над самым горизонтом. Эстер тоже всмотрелась, и улыбка сползла с ее лица. Руки сжались в кулаки. «Это?» — сказала она. «Это дирижабль, и он летит за нами». «Может, мисс Фанк прилетела нас спасти?» — с надеждой предположил Том. Но дирижабль быстро приближался, и через несколько минут стало ясно, что это компактный лондонский разведчик, солнечный луч или ястреб-90. Том и Эстер буквально чувствовали на себе взгляд зеленых глаз Шрайка через пустынный простор небес. Эстер принялась дергать ржавые рычаги, регулирующие давление газа в оболочке шара. Через несколько секунд она нашла то, что нужно, и вверху послышалось громкое шипение. «Ты что делаешь?» — пискнул Том. «Ты весь газ выпустишь! Мы разобьемся!» «Я хочу спрятаться от Шрайка», — ответила Эстер, еще сильней открывая клапан. Том посмотрел вверх. Воздушный шар уже заметно похудел. Преследующий их дирижабль все еще отставал от них на несколько миль. Надо надеяться, с такого расстояния может показаться, что с воздушным шаром случилась катастрофа. Надо надеяться, Шрайк не разгадает замысел Эстер. Надо надеяться, разведывательный дирижабль не оборудован ракетными установками. Тут они погрузились в облака и теперь ничего не видели, кроме клубящейся тьмы вокруг, да иногда слабого проблеска луны над головой. Корзина поскрипывала, обмякшая оболочка хлопала на ветру, выходящий из нее газ шипел, как раздраженная змея. «Как только приземлимся, вылезай из корзины», — скомандовала Эстер. «Да», — ответил Том и сейчас же спохватился. «А как же? Мы что, бросим шар?» «В воздухе у нас против Шрайка шансов нет», — объяснила Эстер. «Надеюсь, на земле я смогу его перехитрить». «На земле?» — закричал Том. «Опять на поверхность?» Шар быстро снижался. Под ними чернела земля с темными кляксами растительности и редкими пятнами лунного света. Вверху густые облака быстро неслись на восток. Дирижабля нигде не было видно. Том приготовился к удару. До земли 100 футов, 50, 10. Под днищу заскребли ветки. Корзина закачалась, врезалась в землю, снова подскочила и так еще несколько раз. «Прыгай!» — крикнула Эстер, когда корзина снова коснулась земли. Том прыгнул, провалился в гущу колючих ветвей и в конце концов шелепнулся на мягкую глину. Шар взвился ввысь. Том испугался, что Эстер бросила его одного пропадать на поверхности. «Эстер!» — завопил он, срывая горло. «Эстер!» В кустах зашуршало, и оттуда, прихрамывая, вышла Эстер. «О, слава Квирку!» — прошептал Том. Он ждал, что она сядет с ним рядом отдохнуть и возблагодарить богов за то, что на месте посадки оказалась мягкая земля, а не камень. Однако Эстер прошла мимо, не оглядываясь, и похромала дальше, на северо-восток. «Стой!» — закричал Том. Он все еще переводил дух и даже не мог подняться на ноги. Его била дрожь. «Подожди, ты куда?» Она посмотрела на него через плечо, как на слабоумного, и сказала. «В Лондон». Том со стоном повалился на спину, собираясь силами для очередного пешего путешествия. Воздушный шар, освобожденный от их веса, возвращался в небо. Темное пятнышко каплевидной формы вскоре пропало в облаках. Еще через пару минут стало слышно урчание моторов преследующего его дирижабля. А потом осталась только ночь и холодный ветер, и лунные клочья, скользящие по изломанным холмам.